Товарищи, победа, которая завоевана в сражениях Великой Отечественной войны, это победа нашего героического рабочего класса, колхозного крестьянства, нашей интеллигенции, победа всего многонационального советского народа. Дорогие соотечественники, дорогие франкфуртяне, уважаемые зарубежные гости. Мы горячо приветствуем находящиеся в этом зале делегации братских социалистических стран. Мы приветствуем уважаемых гостей из стран антигитлеровской коалиции. Советские люди рады видеть у себя в этот день наших боевых соратников по борьбе против гитлеровских агрессоров и